До того она лишь показала ей ванную и дала полотенце. Люди, пришедшие на похороны Ганса и Розы Хуберманов, судачили о девочке, одетой в опрятное платье и слой уличной грязи Химмельштрассе. Еще пронесся слух, что в тот же день позже она в одежде зашла в реку Ампер и сказала что-то очень странное. Про поцелуй. И про какую-то свинюху. Сколько раз ей придется говорить «прощай». После этого были дни и месяцы, и много войны. В моменты самого тяжкого горя она вспоминала свои книги, особенно те, что были сделаны для нее, и ту, которая спасла ей жизнь. Однажды утром, заново потрясенная, она даже отправилась на Химмельштрассе поискать их, но там ничего не осталось. От того, что случилось, нельзя оправиться. Это займет десятки лет. Это займет долгую жизнь. По семье Штайнеров было две службы. Первая сразу на похоронах. Вторая, когда домой добрался Алекс Штайнер, получивший после бомбежки отпуск. Когда известие нашло его, Алекса будто обстругали. «Христос распятый», — говорил он, — «если бы я только отдал Руди в ту школу!» Спасаешь кого-то и губишь его. Откуда ему было знать? Единственное он знал точно. Он все бы сделал, лишь бы оказаться в ту ночь на Химмельштрассе, чтобы выжил не он, а Руди. Он сказал это Лизель на крыльце дома номер 8 по Грандештрассе, куда помчался, узнав, что она спаслась. В тот день на крыльце Алекс Штайнер был распиленным надвое. Лизель рассказала ему, что поцеловала Руди в губы. Она смущалась, но решила, что Алексу хотелось бы это знать. Лились деревянные слезы по дубовой улыбке. Небо, которое я увидел в глазах Лизель Меммингер, было серым и глянцевым. Серебряный день. Макс. Когда война закончилась и Гитлер отдал себя в мои руки, Алекс Штайнер вернулся к работе в мастерской. Денег это не приносило, но на несколько часов каждый день он занимал себя, и Лизель нередко приходила ему помогать. Они провели вместе немало дней и часто ходили в освобожденный Дахау, но американцы всякий раз их прогоняли. Наконец, в октябре 1945 года в мастерскую вошел человек с болотными глазами, перьями волос и чисто выбритым лицом. Он подошел к прилавку. «Здесь работает девушка по имени Лизель Меммингер». «Да, она там, в задней комнате», — ответил Алекс. Он надеялся, что догадался верно, но хотел удостовериться. «Могу я поинтересоваться, кто ее спрашивает?» Лизель вышла. Они обнялись, расплакались и рухнули на пол. Посредник. Да, я много всего повидал в этом мире. Я присутствую при величайших катастрофах и служу величайшим злодеям, но бывают и другие мгновения. Есть множество историй, как я вам говорил раньше, горсть, не больше, на которые я позволяю себе отвлекаться во время работы, как на краски. Я собираю их в самых несчастных и ненастных местах и, делая свою работу, стараюсь их вспоминать. Книжный вор — одна из таких историй. Когда я прибыл в Сидней и забрал Лизель Меммингер, мне, наконец, удалось сделать то, чего я долго ждал. Я поставил ее на землю, и мы прошлись по Анзак-авеню мимо футбольного поля, и я вынул из кармана запыленную черную книжицу. Старуха изумилась. Взяла книжку в руку и сказала: «Неужели та самая?» Я кивнул. С великим трепетом она раскрыла книжного вора и перевернула несколько страниц. Невероятно. Хотя буквы выцвели, она смогла прочесть свои слова. Пальцы ее души трогали рассказ, написанный так давно в подвале на Химмельштрассе. Она села на бордюр. Я сел рядом. — Вы ее читали? — спросила она. Только на меня не смотрела. Ее глаза были прикованы к словам. Я кивнул. «Много раз. Она вам понятна?» И тут повисла большая пауза. Мимо туда и сюда ехали машины. За рулем сидели Гитлеры и Хуберманы, Максы и убийцы, Диллеры и Штайнеры. Я хотел многое сказать книжной воришке о красоте и зверстве. Но что тут скажешь такого, чего она и так не знала? Я хотел объяснить, что постоянно переоцениваю и недооцениваю род человеческий, и редко просто оцениваю. Я хотел спросить ее, как одно...